Непонятно почему Фрэнни вдруг поддалась легкомыслию. Она наслаждалась безрассудством, чувством свободы, радовалась, что вырвалась из замкнутого мрачного пространства дома Сьюзи от ее странной матери. Она чувствовала взвинченность, уверенность в себе. Задний борт идущего впереди грузовика скрылся за холмом. Часы, расположенные слева на панели напротив пассажирского сиденья, показывали, как с трудом разобрала Фрэнни, 10:10. Она обещала Оливеру вернуться к часу. Дорога вдруг повернула налево, круче, чем она ожидала, и стволы деревьев, растущих справа на обочине, понеслись прямо на нее. Фрэнни отдернула ногу от акселератора. Рейндж-ровер накренился, и она ударилась плечом о дверь. Шины под ней визжали, оставляя на асфальте жирные черные полосы. Колеса вывернулись в противоположную сторону. Фрэнни резко вывернула руль, но слишком сильно. Тяжелый автомобиль развернулся влево, потом вправо, пересекая разделительную полосу. Навстречу мчалась машина, мигая фарами и яростно сигналя. Фрэнни вдавила в пол педаль тормоза. Во рту пересохло. Врежется! Горло у нее судорожно сжалось, и она с трудом смогла вдохнуть. Машина с визгом промчалась мимо. Она различила искаженное ужасом лицо водителя, лихорадочно крутившего руль. Крылья машин были всего в нескольких дюймах друг от друга. Она услышала пронзительный гудок, как у поезда, проходящего мимо станции. Фрэнни подумала, что зеркальце слетело, но оно чудом оказалось на месте. С плеч как будто гора свалилась. Наступал запоздалый шок. Грузовик был в 200 ярдах впереди, и перед ней лежал свободный участок дороги. В кровь выбросила новую порцию адреналина. Она сумела проехать. Фрэнни вновь вдавила в пол педаль газа, включила указатель поворота и посмотрела в зеркало заднего вида и застыла. Сзади сидел Эдвард. Тело пронзил электрический разряд, будто руль находился под током, и она рванулась в ужасе. «Эдвард!» — еле выговорила Фрэнни, поворачиваясь к нему. На сиденье никого не было. Она моргнула. Поток холодного воздуха ударил ей в шею. Краем глаза Фрэнни заметила вспышку. Красная. Опасность. Желтая. Рот раскрылся, глаза расширились от ужаса. Грузовик остановился и включил правый поворот. Ее нога рванулась к педали тормоза, и она надавила на нее всем весом своего тела. Колеса блокировались, шины взвыли на сухом асфальте, капот мотало из стороны в сторону. Задний борт грузовика стремительно приближался, как будто кто-то регулировал степень увеличения в объективе. Тормозные огни погасли, указатель правого поворота все еще мигал. Автомобиль медленно, еле двигаясь, начал поворачивать. «Быстрее, пожалуйста, двигайся, ради бога, быстрее!» Ее разум и тело словно блокировало, подобно колесам рейндж-ровера. «Пассажир!» Машина накренилась влево, резко дернулась, и визг внезапно оборвался, шины заскользили по траве. Мгновение она катила в полной тишине, даже мотор молчал. Рейндж-ровер проскочил мимо автобусной остановки и врезался в живую изгородь. Сучья, ломаясь, как град, застучали по лобовому стеклу. Затем машина наклонилась вперед, все еще скользя. Рессоры треснули, и она выскочила на мягкую землю вспаханного поля. Несколько грачей снялись с места, и потревоженный фазан в панике, захлопав крыльями, поднялся в воздух. Автомобиль снова подпрыгнул и развернулся по дуге вправо, словно попав в гигантскую колею. Когда Фрэнни открыла глаза, на панели горел красный свет. Она ощупала себя, затем вновь посмотрела в зеркало и повернулась. Никого. Эдварда в машине не было. Пустое заднее сиденье. Что-то мерно щелкало. Мотор заглох, поняла Фрэнни. Она открыла дверцу и высунулась наружу, глядя назад. В живой изгороди зияла широкая рваная дыра —